Глава 14. О чем думает мужчина? Александр. Просыпаюсь рано. Наташа крепко спит в моих руках. Хотя я вообще не любитель спать вместе, не высыпаюсь, но она такая миниатюрная и удобная и совсем не вертится во сне. Уютно уткнувшись носом мне в шею, равномерно сопит. Дышу запахом ее волос. Нежданчик, майор. Да, на Новый год. Приятный. Еще бы. Дальше у нас какие планы? Наташа во сне кладет руку мне на шею и целует в челюсть. Мурлыкнув, спит дальше. Бля, побриться бы надо. Чего я как лесник? Ее маленькая нежная ладонь сползает мне на губы. Прижимаю сверху своей, вдыхаю запах, целую и спускаю вниз. Вздрогнув, отстраняется, распахивая глаза. «Ты чего?» — шепчу ей. Хлопает сонно, но тревожно ресницами. «Рано еще, спи!» «Сева?» — разбинтовал я его. Расслабляется, вжимаясь мне в шею обратно. Несколько раз целует в районе уха и опять равномерно сопит, поглаживая пальцами по челюсти. От эйфории тело тянется, наливаясь напряжением. Я давно привык, что поглаживают меня женщины по совсем другим местам. Я не против других мест, скорее за. Но вот по нежности женской, оказывается, очень соскучился. Какой-то это другой уровень секса. Хотя тело твое требует развития сюжета, стояк такой, что уже вряд ли усну, муки нечеловеческие. Хочется еще. Рисую на ее спине пальцами. Дайте мне еще сладкого, Наталья Антоновна. Но нет, спит. Отворачивается, ложась на живот. Ладно, мы не гордые. Сами возьмем. Сажусь пониже бедер, сжимаю ягодицы, развожу, разглядывая прелести. С шипением вожу пальцами по всем чувствительным местам. Розовая, аккуратненькая, как девочка. Красота. Хочется попробовать на вкус, и вообще хочется изысков. 69 там пошалить, на колени поставить, в рот трахнуть, до сквирта ее замучить, ну и другие удовольствия, чтобы без всяких барьеров и табу. Похоть такая штука, граничит где-то с брезгливостью. И пока тебе эрекция на мозги давит, похоть побеждает, отключая все остальное. Но стоит только кончить, то и прикасаться к женщине уже не хочется. И помыться хочется, и попрощаться скорее. Но есть другие женщины, которых ощущаешь иначе, чище себя. А вот похоть в их отношении срабатывает редко. Это редкость, когда и то, и другое. Мне после жены не встречались. А вот сейчас бинго. С ней хочется всего. Чувственная, податливая, но не такая опытная, что и клейма негде ставить. То есть ощущаешь, что можешь ей дать новых впечатлений. Вдохновляет. Ахнув, сжимает пальцами подушку. Наклоняюсь, целуя шею и спину. «Не просыпайся», — шепчу ей в ушко. «Так хочу, спящую тебя». Мурлыкая выгибается, подставляя мне попочку. Жадно кусая ее шею, чувствую губами, как кожа покрывается мурашками. Медленно вдавливаюсь, рыча от удовольствия. Но какой же это кайф — трахаться голыми. Еще и с утра, когда физиология просто бомбит, и ощущения самые яркие. И от этого теплого запаха женщины ты пьян без всякого вискарика, которым нередко шлифуешь то, что тебе не заходит в женщинах. Сейчас мне заходит все. Я уже давно забыл, что это такое, вот так на расслабоне с утра, как свою. Не тороплюсь, наблюдая, как член скользит по мокрым губам, а потом внутрь, растягивая влажную плоть, и снова по губам. Накрывает внезапно, словно гейзер бьет через все тело, обваривая гормонами и возбуждением. Горло перехватывает, сбивая дыхание. Отпуская себя, затрахиваю ее, наслаждаясь стонами, дрожью, ее пульсирующим оргазмом и возможностью просто расслабиться, кончить в нее, как в свою. Ну вот, теперь можно и покурить. Глажу ее изящную чувствительную спину, пока не уснет. Сваливаю на улицу. Сегодня оттепель. Солнце сверкает в сосульках, капель, красота. С особым удовольствием затягиваюсь дымом. Ой, Штаров, чего-то у тебя сегодня везде красота. При том, что ты в курсе, что вокруг одно дерьмо, как правило. Ты же в курсе? Я-то в курсе, но Наташа-то тут при чем? Ее как раз и хочется от этого дерьма оградить. Кормлю дома рыжего истерика. «Ну что ты шипишь?» — выговариваю тихо кошаку, который прячет от меня кроличью лапу под стол. «Я же тебе и дал этого кролика. Зачем мне его отбирать? Где, блядь, логика?» «Неу-неу!» — злобно жует. «Понятно. Пишу Наташе записку. Будить неохота. Пусть до обеда спит. Утро доброе. Плоскомордого покормил. Поехал по делам. Без меня никуда не ходи, на улице гололед, навернешься на каблуках. И накрывает меня дежавю, бессмысленным и беспощадным. Таким вот семейным ощущением тыла, родства и дома. Когда жена спит, а ты уходишь на работу. Возвращаешься, тебя ждут, слушают, кормят, хотят твое внимание, гордятся тобой. Отмахиваюсь от этого. Не люблю в это дежавю впадать. В торговом центре покупаю Наташе сим-карту. Прохожу мимо бутика с букетами. Сбиваюсь с шага. Цветы. Лиза постоянно обижается, если я ей забываю дарить цветы. Разворачиваюсь на 180. Там бутик с обувью. И как Буриданов осел. Смотрю то на обувь, то на цветы. С одной стороны, а с другой стороны... Цветы — это, конечно, хорошо, но зимние кроссовки, мне кажется, лучше. Поэтому покупаю Наташе вместо букета хорошие кроссы, высокие и с мехом, и даже с голубой полоской на подошве, в цвет ее шарфа и клеток на пальто. Попробуй Лизе купить что-нибудь не в цвет. Примерно в такие же мы с Ромкой с Боем переодели Лизу на зиму, потому что каблуки — красивая история, но не безопасная. А я Наташины ноги не в гипсе хочу видеть, а у себя на плечах. Достаю свой телефон, просматриваю смски. Среди прочих смс незнакомого номера. Висит с 6 утра. «Наташа, прилетаю в 11. Встреть меня, мама». Проверяю вчерашние вызовы. Так и есть. Это Наташа звонила по этому номеру. «Мама, значит». Сохраняю контакт. «Так», — смотрю на часы. «За Наташей не успею». «Ну ладно, чё, встретим маму без Наташи».